Глава 22. Похмелье — штука веселая. Чего только не сотворишь в таком состоянии. Начудить можно чего угодно, от грустного до смешного. Вот они и начудили, весело начудили. Но с пользой для своих организмов, кстати. Саша и Паша проснулись с дикого бодуна. Накануне они погудели очень хорошо, отмечая переезд девушки. Долго гудели, до утра. Поэтому проснулись далеко за полдень, и с очень нехорошим состоянием организмов. Паша выпил припасенную заранее бутылочку пива, Саша немного пригубила легкого вина, и под воздействием свежего алкоголя им захотелось чего-то необычного. Пока не знали, чего конкретно. Поэтому просто вышли на улицу, решив, что уже под воздействием морозного свежего воздуха смогут определиться. И определились. За каким-то хером ноги сами привели их в секс-шоп. Зачем? Да они и сами толком не знали. Просто пришли туда, ведомые похмельем, слегка облегченным пивком и вином. Осмотрелись. Ассортимент был богатый. Порно-видео самых разных направлений, секс-игрушки на любой вкус, цвет и размер, всякие микстуры и таблетки для потенции, сексуальное бельишко и костюмы для ролевых игр. И много еще чего для удовлетворения самых извращенных запросов покупателей. К ним тут же подлетела продавщица. Мол, чего изволите? Оба неопределенно пожали плечами. Не определились еще. Продавщица предложила начать с выбора порно-видео. Незаметно для себя Саша с Пашей выбрали 6 дисков с порнухой. Потом переместились к витрине с секс-игрушками. Опять же, не контролируя себя под сладкое щебетание продавщицы, они купили искусственную вагину и зачем-то 2 фалоимитатора. Почему 2? С хохотом заявили, что будут ими фехтовать друг с другом. И под занавес в черном пакете с их покупками появились капли для потенции. С этим богатством парочка пришла домой. Распаковав пакет, они больше всего удивились купленным фалосом. Вот зачем они им? Ублажать Сашу? Так у Паши и свой хер работал отменно. Но тут же пришла мысль, а не потыкать ли Сашу в 2 ствола? А то и в 3. Третий, конечно, живой, Пашин. Искусственная вагина их заинтересовала. Приятная на ощупь вещица с достаточно узкой дырочкой. Попробовать, что ли? Тем более и порнуха, и живая вагина для пущего возбуждения есть. А еще и капельки для потенции. Продавщица уверяла, что от них член встанет даже у импотента. В общем, они решили заняться сексом со всеми игрушками. Включили порно. Паша хлебнул порцию капелек и устроился голым на диване, чтобы удовлетворить себя искусственной писькой. Но Саша была против, мол, что за эгоизм. Она тоже хочет поучаствовать в процессе, подвигав игрушку по херу своего мужчины. Неизвестно, что подействовало первым, порнуха, капельки или Саша с искусственной вагиной в руках, но член его затвердел. Настало время попробовать вагину. Саша влила в нее немного лубриканта и натянула на твердый хер Паши. Надо добавить, что игрушка была с функцией вибрации. Вот с этого и началось. Девушка включила дрожание агрегата на полную катушку. Ох, какие необычные ощущения. Саша даже не двигала силиконовую женскую письку по члену, а Паша чувствовал, что возбуждение нарастает. А может, это порно так действовало? Сюжетец в фильме был еще тот. Двое девок удовлетворяли мужика и друг друга. Тройничок, даже если просто наблюдать за ним со стороны, все равно заведет. Или все же капли заработали, или голая Саша. Скорее и то, и другое, и третье. В режиме вибрации девушка начала двигать искусственную вагину по члену Паши. Ощущения у него стали еще необычнее. Полный боекомплект, бляха. Живая голая девушка рядом, порно, капли для потенции, силиконовая вибрирующая пизда на члене. Оргазм был неминуем. И финиш случился. Такое, что ему на минуту показалось, будто у него отрываются ноги и отваливается член. Потрясающее чувство сногсшибательного оргазма. У него тряслось все, что могло трястись – руки, ноги, голова. Сперма исторглась внутрь искусственной вагины, и член обмяк. Какой же все-таки неописуемый кайф. Надо признать, даже с живой Сашиной писькой у него такое не всегда случалось. «Так, тебе уже хорошо. Мне тоже хочется», – сказала подруга. «Давай, приходи в себя и сделай мне хорошо с другим реквизитом». «Угу, дай минут 15», – пробормотал Паша. Примерно полчаса потребовалось ему, чтобы окончательно взбодриться, и он был готов опробовать Сашины дырки искусственными фалосами. Да и своим до кучи. Силы-то восстановились. Паша предложил девушке встать раком для большего удобства втыкания 2 стволов. Саша согласилась. Он взял лубрикант, смазал им один из силиконовых фалосов. Аккуратно ввел в пизденку девушки. Включил вибрацию, в этом реквизите она тоже была. Саша тяжело задышала. Паша взял второй фалоимитатор, тоже смазал его и поднес к анусу подруги. Начал аккуратно вводить. Лубрикант помогал проникать в девушку, как по маслу. Пусть это и звучит банально. И вот уже два ствола торчат из девушки и в унисон вибрируют. «Бля, как необычно, и возбуждает сильно», — прошептала Саша. «А если сделать вот так?» Саша взялся за оба фалоса и начал совершать ими фрикции. Девушка стала постановать. Два инструмента, по всей видимости, добавили огня в процесс страха. «А что это рот у тебя все еще ничем не занят?» Улыбаясь, спросил Паша. «Сама не понимаю», — тяжело дыша ответила Саша. Хер у парня уже почти дымился, поэтому он переместился в сторону головы девушки, по-хозяйски насадил ее рот на свой член и стал трахать в голову. Замечательная картинка предстала его взору. Два силиконовых хуя торчат из Саши сзади, а ее губы елозят по хую из плоти. Через некоторое время девушка задергалась, Сашу накрыла оргазмом. Она выпустила Пашин хер изо рта, дотянулась до двух ненастоящих членов и выдернула их из себя. Силы покинули ее, и она свалилась на диван. «Паша, три хера меня ушатали», — прошептала Саша. «Давай сам. Если захочешь, можешь кончить мне на лицо». «Давай уж извращаться до упора», — предложил Паша. Мужчина просто сел ей на лицо так, чтобы она могла вылизывать его анус. Членом он был обращен в сторону ее сисек и живота. Саша стала работать своим шаловливым язычком, а Паша принялся двигать рукой по члену. Затея длилась недолго. Через пару минут струя спермы полетела над телом девушки и приземлилась ближе к ее лобку. А Паша сполз с Сашиного лица и лег рядом с ней. «Ты же в курсе, что игрушки покупают, когда уже подостыли в сексе?» — спросила девушка. «В курсе. Поэтому спрячем их в шкаф до лучших времен», — ответил Паша. «Скорее до худших», — добавила Саша.